Глава 1. Сон, изменивший судьбу. Лучень видел сон, очень долгий сон. Мир сновидений был хорошо знаком и в то же время чужд. Это был другой сон, отличавшийся от чудесных снов, описанных в сказках, потому что он пережил три разные жизни в этом мире сновидений. Первая жизнь принадлежала певцу по имени Сюйбо. Он был скромным и безумно любил музыку. Несмотря на то, что он обладал блестящими талантами, он так и не прославился, а подобно бревну, плыл по течению реки. Во второй жизни его звали Мо Жань, актер. Он обладал невзрачной, спокойной и сдержанной натурой. Он сыграл много разнообразных ролей в кино, и пусть все его роли были второстепенны, он всегда заставлял остальных выделяться на его фоне. В третьей жизни он был писателем-фрилансером по имени Фан Мины. Он увлекался музыкой, кино, путешествиями и вкусной едой. Он часто таскался с рюкзаком, когда путешествовал по свету. Своим непринужденным и незаурядным стилем повествования в интернете он зарабатывал себе на жизнь. По удивительному повороту судьбы Сюйбо, Мо Жань и Фан Мины случайно встретились. Несмотря на их разные характеры, между ними по-прежнему существовало много общего, поэтому они стали близкими друзьями. Позже компания из трех человек отправилась в путешествие. На шоссе, взвивавшемся по горе Юйлун-Сюишань, на них обрушился оползень. Когда грязь с бесчисленным множеством камней разбила автомобильное окно и ворвалась внутрь, Лучень внезапно проснулся от обуявшего его колоссального ужаса и чувства удушья, неожиданно подпрыгнув с кровати. Он тяжело дышал, весь лоб покрылся каплями пота, взгляд был потерянным. Только после продолжительного времени Лучень с трудом успокоился. Взгляд медленно стал фокусироваться, и в глаза ему бросилась его знакомая тесная комнатушка. Тусклый свет маленькой настольной лампы едва освещал его жилище площадью менее 10 квадратных метров. Кроме кровати, ветхих стола и стульев, а также шкафа, больше не было никакой другой мебели. Но он по-прежнему не понимал, откуда у него такие живые и свежие воспоминания о трех людях. Сюйбо, Мо Жаня и Фан Мины. Эти воспоминания настолько запечатлелись в его сознании, что невозможно было никак от них избавиться. Лучень наспех оделся и, шатаясь, пошел в крохотную ванную. Затем кинулся открывать воду и ополаскивать лицо водой. Ледяная вода из-под крана мгновенно очистила его затуманенный разум. В отражении зеркала показалось юное лицо. Он обладал красивыми и ровными чертами лица, острыми бровями и ясными, светлыми глазами. Твердая переносица и тонкие губы говорили о его упорном характере. Но пространство между бровями скрывало в себе депрессию и изнеможение, как бы сообщая о его безнадежной и серой жизни. Лучень наконец-то мог с уверенностью сказать, что он, все еще он, все тот же 22-летний молодой человек, который не окончил университет и скитался по столице уже почти год. Дзинь, дзинь, дзинь. Телефон, лежавший у изголовья кровати, вдруг зазвенел. Лучень с трудом потряс головой, стараясь на время забыть ту сумятицу, что творилось в его мыслях. Он поспешно почистил зубы и отправился на работу, выйдя из своего скромного жилища, располагавшегося на цокольном этаже здания. Он проживал в Пекине между 3М и 4М кольцами в микрорайоне Цзинмин, снимая одну из десятков комнат в цокольном этаже старого здания. Арендная плата за маленькую комнатушку площадью менее 10 квадратных метров составляла 1200 юаней, зато имелась своя ванная комната, да и до дневной работы Лучиня было недалеко, а до ближайшей станции метро было всего 5 минут ходьбы. В таком мегаполисе с 30 миллионами жителей, как Пекин, очень многим так же, как и Лучиню, приходилось упорно работать, чтобы выживать. Таких людей часто называли столичные бродяги или муравьиное племя, а некоторые в шутку называли себя муравьиные бродяги. Член муравьиных бродяг, Лучень, выбежал на тротуар и быстро рванул сквозь утренний туман к своему месту работы. Все было, как и прежде, и в то же время казалось, что теперь все по-другому. Подступили сумерки, измотанный Лучень вернулся в свое скромное жилище. Он упал на односпальную кровать, закрыл глаза и на минуту сделал передышку, после чего, ощутив душевный подъем, снова встал и взял в руки гитару, лежавшую перед кроватью. Эта гитара из твердой древесины в настоящий момент была для него самой дорогой вещью. Верхняя дека была сделана из сосны, а задняя дека – из палисандра. Сосна считается одним из самых лучших материалов для производства гитар, звук с ней более сочный и яркий. К тому же спустя определенное время игры на инструменте сосна становится более чувствительной к звуку. Даже если бы наступили самые тяжелые времена, Лучень не подумал бы продавать эту гитару, потому что Лусюи подарила ее Лучиню на его 18-летие. Лусюи была младшей сестрой Лучиня. Она купила гитару, потратив все свои карманные деньги. В течение 3 часов Лучень играл на этой гитаре, чтобы заработать себе вторую зарплату. Днем Лучень был рабочим на неполный день в КФЦ, а вечером он подрабатывал официантом и певцом в одном лице в баре в районе Хаухая. Совмещая 2 работы, он работал каждый день по 15 часов. Лучень не желал так вкалывать, но тяжелый, как гора, семейный долг вынуждал его пахать. В противном случае его младшая сестра останется без образования. Также без приглашения могло прийти множество кредиторов. У Лучиня еще была старшая сестра, которая также, как и он, вкалывала, чтобы погасить задолженность. Как единственный мужчина в семье, какие у него еще имелись причины уклониться от своих обязанностей? Держа в руках гитару, Лучень плавно перебирал металлические струны. Мелодичные звуки нахлынули потоком и залили всю комнату. Почему-то сегодня он ощущал легкость и комфорт при игре. В отличие от обычной его грубоватой игры, пальцы теперь двигались очень искусно, как будто он практиковался не 1000 раз и наконец достиг границ совершенства. Лучень сфокусировался, сел прямо и начал серьезно играть. Он играл песню «Парящий голубь». «Парящий голубь» – это популярная песня, которую сочинил более 10 лет назад известный певец Тань Хун. За счет своей красивой мелодии она считалась одной из самых подходящих песен для исполнения ее на гитаре. Но требовалось большое мастерство, чтобы петь и играть ее одновременно. Лучень не получал музыкального образования. Он скорее был любителем поп-музыки. Он несколько лет учился играть на гитаре, потому что игра на инструменте вместе с пением очаровывала многих девушек, не разбиравшихся в музыке. Проще говоря, на тот момент, когда семья Лучиня была еще зажиточной, гитара служила ему для того, чтобы лишь похвастаться. А когда действительно пришлось зарабатывать игрой на жизнь, его хобби только позволило стать певцом в баре, которым мог стать любой, кто хоть немного умел петь и привык к сцене. Барные певцы считались самыми низшими из всех музыкантов. Лучень уже исполнял «Парящего голубя», но ему не хватало усилий и контроля. У него не получалось точно перебирать струны, а его пение не передавало основное настроение песни. Это было лишь жалкое смехотворное подражание. Но сейчас он вдруг обнаружил, что ему не составляло никакой трудности сыграть «Парящего голубя». Он начал тихо петь, и вскоре его мелодичный голос наполнил всю комнату. Голос обладал уникальным, трогательным очарованием. «Мечтаю я стать голубем, парящим в лазурном небе, ла-ла-а». После того, как Лучень закончил петь, его пальцы остановились на струнах, и он застыл. Как такое возможно? Это действительно он сам сейчас играл и пел? Тук-тук, в дверь комнаты неожиданно постучали. Лучень взбодрился, отложил гитару и произнес: «Входите, открыто». Дверь быстро распахнулась, и вошел высокий худощавый парень в очках. На его лице появилась широкая улыбка, когда он показал большой палец Лученю. «Так держать, суперзвезда». Лучень рассмеялся. «В таком случае требую награды, несколько тысяч будет достаточно, у меня нет столько денег». Парень в очках громко завыл с таким возмущенным видом, что его так и хотелось пнуть. Парень в очках был соседом Лученя, его звали Ли Фэйуй. Он прибыл с юга Хунани и проживал в Пекине уже 3 года. В настоящий момент работал продавцом в авто 4С магазине. Пространство цокольного этажа было наглухо закрыто, комнаты разделялись огнестойкими панелями, а стены не были звуконепроницаемыми, поэтому, пока Лучень тренировался петь и играть в своей комнатушке, все соседи вокруг его отчетливо слышали. Ли Фэйуй прозвал Лученя суперзвездой. Он по-доброму над ним пошучивал, потому что они оба были почти одного возраста, поэтому они стали друзьями и в свободное время часто навещали друг друга. Ли Фэйуй тоже любил петь, но у него не было ни голоса, ни слуха. Его пение напоминало душераздирающие крики. Впрочем, он умел наслаждаться популярными песнями. Проходя мимо, он услышал, как Лучень исполняет «Парящего голубя», и застыл на месте, продолжая слушать. «Но я тебе серьезно говорю, братан», — пошутив, Ли Фэйуй с серьезным видом продолжил: «Ты и впрямь спел отлично. Хоть твой стиль и отличается от Тань Хуна, но настроение ты передал 1 в 1. Ты стал петь раз в 10 лучше, чем раньше». Он растопырил 10 пальцев на руках, ему еще хотелось поднять ноги для полной похвалы. Лучень сказал со смехом: «Спасибо». Он знал, что раньше он пел не особо хорошо. Это и впрямь очень странно. На лице Ли Фэйуя читалась озадаченность. Он посмотрел по сторонам, а потом тихо произнес: «Чувак, может, в тебя вселился бог музыки? Молодой неудачник случайно получает талант, и с этого момента его жизнь идет в гору. Он встречает богатую красотку и женится на ней. Каждую ночь у него разгул и веселье». Ли Фэйюй также увлекался чтением романов в интернете, поэтому он имел очень богатую фантазию. «Отвали!» Находясь в полном недоумении, Лу Чэнь пнул своего приятеля, перебив вздор, который тот нес. Вдруг в его голове всплыли воспоминания певца Сюйбо из сна. Сюйбо не только выделялся своим пением, но и в совершенстве владел игрой на гитаре. Он играл мастерски на любых гитарах, будь то классическая гитара или акустическая гитара с металлическими струнами. «Мне пора». Ли Фэйюй проворно проскочил к выходу и со смехом сказал: «Суперзвезда, если ты сможешь придумать что-то свое оригинальное с твоим-то нынешним уровнем игры, я уверен, ты непременно станешь популярным». «Непременно популярным?» Лу Чэнь сквозь горький смех покачал головой из стороны в сторону, собираясь закрыть дверь. Пекин являлся местом скопления огромного числа людей, а также культурным центром страны. Огромное множество талантливых музыкантов и певцов проживало в Пекине, а сколько в итоге из них по-настоящему стали популярны? Если желал стать известным, требовались прирожденный талант, сила, связи и удача, и ничего из этого не должно быть упущено. А что было у Лу Чэня? Да и оригинальным не так уж просто быть. Вдруг в голове Лу Чэня что-то промелькнуло, у него появилась какая-то идея. Оригинальность? Точно, оригинальность. Он неожиданно бросился к письменному столу и включил свой старый ноутбук. Те привычные 50 секунд, за которые включался ноутбук, теперь тянулись как года. Как только на экране высветился рабочий стол, Лу Чэнь тут же сдвинул курсор и щелкнул на иконку программы, которую он уже давно не открывал. Казалось, что он открывал дверь, которая изменит его судьбу. Глава 2. Бар Краснодев. 2. Бар Краснодев. В мире сновидений Лу Чэня было слишком много людей и вещей, о которых он не имел понятия. Несмотря на то, что история и наука с техникой развивались в обоих мирах почти одинаково, в таких областях культуры, как музыка, кино и литература, имелись огромные различия. Все популярные певцы, кинозвезды, музыка, фильмы, которых знал Лу Чэнь, в мире сновидений не существовали. В то же время мир сновидений не имел недостатка в своих знаменитостях, классических произведениях, богатом искусстве. Их было даже больше, чем в реальном мире. Слова Ли Фэйюя напомнили Лу Чэню и заставили его внезапно осознать, какой огромной сокровищницей он обладал. Только вот оригинальные популярные песни. Лу Чэнь открыл программу под названием «Мастер создания песен». «Мастер создания песен» был известен как программное обеспечение для создания музыки. Оно включало в себя сразу несколько функций: запись песен, аранжировка, микширование, конвертирование в нужный формат. Программа имела огромное удаленное хранилище данных, предназначалась для профессионалов, но в ней легко можно было разобраться. И обычные любители, и опытные композиторы могли сочинять свои оригинальные композиции через эту программу. Лу Чэнь изучал информатику в университете и увлекался музыкой, поэтому он очень рано научился пользоваться мастером создания песен для написания своих песен и аранжировок. Он имел представление, каково быть композитором. Только раньше он занимался этим ради развлечения и так и не закончил ни одну композицию. А про качество песен лучше не упоминать. Но сейчас, полагаясь на воспоминания из сна, Лу Чэню потребовалось не менее полчаса, чтобы написать музыку и слова для его двух песен. Закончив с этим, Лу Чэнь несколько раз пропел перед монитором и исправил несколько ошибок. В итоге он отправил завершенные песни в музыкальное хранилище Великого Китая для запроса авторских прав. Музыкальное хранилище Великого Китая являлось веб-сайтом по запросу музыкальных авторских прав, регистрации своих продуктов и торговли. Сайт был совместно создан Бюро по культуре Китая, Бюро по авторским правам в Китае, Музыкальной ассоциацией Китая и Союзом актеров театра Китая. Сайт располагал 20-летней историей, в плане музыкальных авторских прав он имел высший авторитет. Сайт был открыт для всех, предоставлял полный список услуг, но не все там было бесплатно. Один запрос авторских прав стоил 100 юаней, а на две песни у Лу Чэня уйдет 200 юаней, что равнялось его расходам на 10 дней. Процесс запроса был очень медленным. Музыкальное хранилище было способно по нотам песни и уже зарегистрированным в нем композициям определить, была ли песня полностью скопирована, Похоже, или же это был плагиат. В музыкальном хранилище Великого Китая хранилась огромная база данных. Умные сопоставления и оценка требовали огромных объемов вычисления, поэтому даже суперкомпьютеру потребовалось бы определенное время на завершение запроса. Но Лу Чэнь терпеливо ждал, потому что регистрация на авторские права была необходимым этапом. Она бы служила самым важным доказательством различия между реальностью и миром сновидений. Прошло немного времени, Лу Чэнь, сидя перед компьютером, пристально смотрел на полосу загрузки. Он никогда так не волновался, как сейчас, находился в полном напряжении. Потому что Лу Чэнь знал, что это единственный шанс поменять его судьбу и судьбу своей семьи. Динь. Кажется, будто прошли столетия. На мониторе внезапно выскочило зеленое окно. Запрос пройден. Лу Чэнь временно растерялся, не сразу отреагировав. Динь. Опять выскочило то же окно. Запрос пройден. И только теперь Лу Чэнь наконец понял, что две песни, которые он загрузил, прошли запрос авторских прав в музыкальном хранилище Великого Китая. Это означало, что ему разрешалось зарегистрировать авторские права на песни, и тогда у него будут полные авторские права на песни. В следующий миг великая радость и воодушевление охватили Лу Чэня. Он невольно сжал кулаки и начал энергично ими размахивать. Ему хотелось кричать в данный момент, чтобы выпустить на волю свои чувства. Да, это и впрямь возможно. Но пока еще не все было закончено. Он с большим усилием подавил свои чувства, взял в руки мышь и кликнул на регистрацию авторских прав. Регистрация стоила еще дороже, чем запрос. На одну песню требовалось 500 юаней, а затем каждый год нужно было вносить плату за хранение во избежание регистрации чужих похожих песен. Лу Чэнь уже давно являлся членом музыкального хранилища Великого Китая, поэтому после недавнего запроса он внес 1000 юаней, обе песни были зарегистрированы на его имя, и установка авторских прав была закончена. После появления всплывающего окна о завершении регистрации Лу Чэнь расслабился, но радость внутри него все росла, поскольку он уже был уверен, что воспоминания, полученные во сне, являлись настоящими. Сидя на стуле, Лу Чэнь сделал глубокий вдох. Он выдвинул ящик под письменным столом и нащупал там лапшу быстрого приготовления и ветчинную колбасу. Поразмыслив, Лу Чэнь решил съесть ветчинную колбасу. Сегодня случилась такая радость, можно и перекусить. Он пошел в ванную набрать воды для электрочайника. Как только вода вскипела, он налил кипяток в чашу. Воздух наполнился знакомым притягательным запахом лапши. Не то, чтобы Лу Чэнь не хотел сходить нормально пообедать, но, истратив деньги на запрос авторских прав и регистрацию, в его электронном кошельке осталось чуть более 100 юаней, а карманных денег было менее 50 юаней. До следующей зарплаты оставалось еще полмесяца. Этого не хватало, чтобы покрыть его расходы на питание, но Лу Чэнь нисколько не волновался. Он полностью съел лапшу вместе с водой, а затем, прибравшись, положил гитару в кейс и покинул цокольный этаж. Сев на метро, Лу Чэнь прибыл в бар Краснодневь в Хаухай к 8 часам вечера. Иероглиф «море» – «хай» в слове «хаухай» в действительности же означал огромный искусственный водоем. В прежние времена это было озеро, находившееся в личном пользовании императорского дома. Сейчас это было одно из трех озер в северной части центрального Пекина. На востоке располагался проспект Дяньмэнь, на западе – перекресток Синцзикоу, на юге – проспект Пинъинь, а на севере – второе транспортное кольцо. Хаухай в эпоху Юань считался процветающим торговым районом города. Вдоль всего побережья стояли таверны, торговые лавки и мастерские. Повсюду можно было наблюдать бывшие дома аристократии и знаменитых людей. По сегодняшний день этот район по-прежнему являлся центром столицы. В наши дни Хаухай еще больше процветал, чем в прежние времена. В будние дни здесь ходил большой поток людей, а вечером повсюду загорались вывески баров, привлекая клиентов, любивших ночной образ жизни. Хаухай был знаменит своими закусками, но еще больше знаменит барами. Бар «Краснодневь» являлся одним из сотни баров в Хаухае, а также местом, где работал вечером Лу Чэнь. «Малыш Лу, почему опаздываешь?» Стоявший у входа в бар официант увидел спешащего Лу Чэня и начал издеваться. «Разве ты не приходишь всегда вовремя? Неужто сегодня увидал красотку и забыл о времени?» Лу Чэнь мельком окинул того взглядом и, ничего не ответив, открыл двери и вошел в бар. Этот парень был почти одного возраста с Лу Чэнем, в Краснодневе работал намного дольше Лу Чэня. Между ними обоими изначально не было никакой неприязни, но, после того, Как парень получил выговор от владельца заведения за несколько опозданий, он затаил злобу на Лучиня, потому что хозяин бара сравнивал его с Лучинем, который всегда приходил вовремя. Поэтому в действительности на Лучиня была затаена несправедливая обида. Другая причина заключалась в том, что официанты в Красодневе получали чаевые по их внешнему виду. И в этом плане Лучень несомненно выигрывал, получая намного больше этого прыщавого парня. В сердце парня таились ненависть и зависть, поэтому стоило ему уловить удобный случай, как он тут же начал издеваться над Лучинем. Лучень понимал, что нет смысла приводить разумные доводы такому человеку, да ему и не хотелось навлекать на себя неприятности, поэтому он просто сделал вид, будто никого не было вокруг. Игнорирование – действительно мощный ответный удар. Поскольку еще не наступило подходящее время для ночной жизни, в баре сидело не так много людей. Бар «Красоднев» считался средним баром в Хаухае. Он был перестроен из старого склада. Пространство в баре было высотой 6 метров. Бар разделялся на два этажа, а между ними располагались сцена, освещение, занавес, колонки и остальное оборудование. На первом и втором этажах, окружавших центральную сцену, стояло несколько десятков столиков со стульями. Вместе с барной стойкой бар вмещал 200 посетителей. Поговаривали, что на внутренние украшения ушло почти пару миллионов юаней. Когда Лу Чень вошел, хозяин бара Чэнь Цзиньхао как раз находился за барной стойкой и проверял финансовую отчетность. Рядом с ним сидела привлекательная девушка, которая не спеша дегустировала синий коктейль. После небольших колебаний Лу Чэнь подошел, держа в руках гитарный кейс, и произнес: «Извините, босс, за сегодняшнее опоздание. Его работа начиналась в 7:30 вечера, а сейчас уже было 8:00. Он опоздал на полчаса». Чэнь Цзиньхао было 40 лет, но выглядел он моложе 30 лет. Он имел хорошее телосложение, знал толк в одежде, обладал характером манерного и интеллигентного успешного мужчины. Проработав больше полгода в Красодневе, Лу Чэнь прекрасно знал, что хозяин бара не любил, когда кто-то опаздывал, и тем более не любил, когда люди старались найти себе оправдание, поэтому он просто признал свою ошибку. Чэнь Цзиньхао отложил в сторону ручку и холодно произнес: «На этот раз прощаю, чтобы такого больше не повторялось». Согласно установленным правилам в баре, часть зарплаты у опоздавшего официанта вычиталась, но Лу Чэнь всегда показывал себя только с положительной стороны. Он в первый раз совершил оплошность, поэтому к нему отнеслись с послаблением. Лу Чэнь незаметно выдохнул и тотчас сказал: «Спасибо, босс». «Ах да», Чэнь Цзиньхао сообщил, «сестрица На и братец Шуай могут немного припоздать, вечером ты выступаешь на разогреве публики». Лу Чэнь кивнул головой и ответил: «Хорошо». Ненароком он заметил, что рядом сидевшая с Чэнь Цзиньхао привлекательная девушка смотрела на него со слабой улыбкой на лице. Она была одета в голубое платье, волосы были тщательно собраны в узел. Она обладала грациозным и обворожительным телосложением. На лице был нанесен скромный аккуратный макияж. Тонкие изогнутые брови подчеркивали ее красивые глаза. Взгляды обоих людей встретились. Уголки рта этой привлекательной женщины слегка растянулись в улыбке. Она подмигнула Лу Чэню. Ее лисьи глазки сводили с ума. В них таились обворожительность и коварство. «Ведьма». Сердце Лу Чэня вдруг бешено застучало. Он поспешно обернулся к закулисью, собираясь уйти. Он боялся, что если они так и продолжат смотреть друг на друга, то он очень скоро потеряет контроль над собой и опозорится на месте. С такой ведьмой обычный человек не в состоянии был управиться. За спиной раздался женское хихиканье. Чэнь Цзиньхао беспомощно посмотрел на нее и сказал: «Сестрица Мэй, зачем дразнишь моего сотрудника?» Правой рукой женщина убрала волосы с висков, а в левой руке сверкал бокал. Она ответила: «Потому что мне нравится». Чэнь Цзиньхао горько усмехнулся, не произнеся ни слова. Глава 3. Креветка в реке. 3. Креветка в реке. За кулисье бара являлась одной большой комнатой, в которой отдельно были две маленькие комнаты. За кулисье предназначалось для исполнителей бара. Снаружи большой комнаты стоял ряд туалетных столиков и шкафов, а также 5-6 кресел, предназначавшихся для обустройства местных исполнителей и для тех певцов, кто выступал на разогреве. В двух маленьких комнатах находились диван, телевизор, бар, отдельная ванная комната, которыми могли пользоваться исполнители и музыкальные группы, подписавшие контракт. Статус между барными певцами и другими исполнителями был просто небо и земля. Когда вошел Лу Чэнь, снаружи уже сидели мужчина и женщина, два местных исполнителя. Парень сидел в телефоне, а девушка красилась. Никто не обратил внимания на вошедшего Лучэня, потому что в этой маленькой группе Лучэнь занимал самое низшее положение. «Добрый вечер, братец Е и сестрица Хун». Лучэнь по обыкновению поздоровался с обоими, затем сел на свое место и положил гитарный кейс. Его место находилось в самом углу закулисья. Певец холодно хмыкнул, а певица отложила ватный диск и сказала со смехом: «Малыш Лу, ты ведь сегодня опоздал, тебя не поругал босс? Хе-хе». Сестрица Хун было за 30, она проработала в Красодневе уже 5 лет, в совершенстве владела серенадой, имела очень неплохой голос. Несмотря на то, что она не обладала незаурядной внешностью, однако она была достаточно известна среди барных певцов Хаухая. Но до одной из главных певиц по контракту сестрицы На, Чжан Нан, ей было еще далеко. Несмотря на это, она постоянно относилась к Лучэню надменно. В ее якобы заботливом вопросе на самом деле скрывались насмешка и издевка. Еще вчера Лучэнь чувствовал бы себя подавленным и недовольным или же злым от того, что не мог ничего ответить. Но после того, как он пережил 3 различных жизни во сне, его настроение незаметно для себя самого поменялось. Он спокойно улыбнулся и сказал: «Спасибо, сестрица Хун, за заботу. Я признал свою ошибку перед боссом». Сестрица Хун немного растерялась. Слова, которые она хотела сказать, застряли у нее в горле. Она тихо охнула и, больше не обращая внимания на Лучэня, снова схватилась за брошенный ватный диск. Как раз в это время внезапно открылась дверь из маленькой комнаты. Оттуда вышел мужчина с длинными волосами в черном жакете. «Братец Цинь». Сестрица Хун и парень быстро среагировали, тут же встали и поприветствовали мужчину. Лучэнь слегка помедлил и тоже вслед за остальными встал. «Добрый вечер, братец Цинь. Этот парень в жакете, братец Цинь, он же Цинь Ханьян, был настоящей шишкой в Красодневе, являлся фронтменом и ритм-гитаристом в музыкальной группе «Блуждания». Он был незаменимой ключевой фигурой в музыкальной группе. Даже владелец Чэнь Цзиньхао относился к нему со всем почтением. Группа «Блуждания» часто давала концерты в Красодневе. В группе играло 5 человек. Кроме Цинь Ханьяна, там еще были соло-гитарист, басист, барабанщик и клавишник. Таким баром, как Красоднев, нелегко было содержать музыкальные группы. С другой стороны, группа «Блуждания» увеличивала популярность и славу бара, поэтому она считалась достойной опорой бара. Лицо Цинь Ханьяна не выражало каких-либо эмоций. Он лишь кивнул головой в ответ. Он взял несколько листов бумаги с туалетного столика, затем развернулся и ушел обратно к себе в комнату, закрыв дверь. Сестрица Хун и парень слегка смутились. У них обоих не было такого серьезного превосходства в положении, как у Цинь Ханьяна. Одно его слово, и их бы тут же вышвырнули из Красоднева, а в Хаухай они бы стали изгоями. Лучэнь усмехнулся про себя. Он и Цинь Ханьян были слишком отделены друг от друга. Он и не думал цепляться за того. Неважно, что тот думал о нем, поэтому, естественно, он не ощущал такого смущения в отличие от находившихся рядом с ним обоих певцов, которые проявили радушие, а их проигнорировали. Бар был маленькой рекой, а Лучэнь являлся креветкой в этой реке. Он снова присел и начал расчесывать свои лохматые волосы. Окружение Хаухая отличалось от района Сэньлитуня, где встречались разного сорта люди. В Хаухае неопрятные, неряшливые певцы вообще никак не приветствовались, поэтому собственный имидж был очень важен. Со сцены уже доносился голос ведущего, который разогревал публику. Лучэнь был вынужден беречь каждую секунду, чтобы успеть подготовиться, ведь совсем скоро ему предстояло выступить. Что касается выбора его песни, то он уже почти решил. Пока ведущий шутил и создавал оживленную атмосферу, тот официант, что до этого охранял вход в бар, тайком проскользнул в правую часть закулисья, в музыкальную студию. Музыкальная студия была совсем небольшой. В ней находились музыкальный пульт, осветительная аппаратура и компьютер. Повсюду были разбросаны, подобно паутине, электрические кабели. Без конца мелькали красным, зеленым, синим цветом светодиодные лампы. Посреди этой паутины сидел толстяк, который весил как минимум 100 килограммов. На нем были надеты большие контрольные наушники. Он довольно мотал головой, слушая песню. На его рабочем столе лежала полгамбургера, который он еще не доел. «Толстячок, толстячок». Официант 2 раза позвал, но тот не услышал. Ему оставалось только подойти к тому и толкнуть его. Толстяк неожиданно открыл глаза. Увидев официанта, он невольно нахмурился, снял наушники и раздраженно сказал: «Малыш Гао, тебе разве не нужно снаружи принимать гостей, Зачем ко мне прибежал? Убирайся. Он был звукорежиссером в музыкальной студии. В этой маленькой комнате даже Чэнь Цзиньхао вынужден был его слушаться. Малыш Гао, конечно, знал все про это. Он тотчас расплылся в улыбке и преподнес бутылку пива Кингвэй. Толстяк без всякой благодарности принял пиво, окинул того взглядом и спросил: «Выкладывай, просто так ты, негодник, не любезничал бы. Чего хочешь? Предупреждаю заранее, если это какая-то мелочь, то обсудим. А если что-то серьезное, то я пас. Это и впрямь мелочь». Малыш Гао тут же воспрял духом, быстро подошел к толстяку и кое-что нашептал ему на ухо. По мере того, как толстяк слушал, его лицо становилось все более удивленным. Он как будто новыми глазами взглянул на официанта и произнес: «И ты, хитрый негодник, считаешь это мелочью?» Малыш Гао подобострастно засмеялся. «В самом деле мелочь. Я смотрю, этот юнец Лу Чэнь весь такой идеальный, ведет себя высокомерно из-за своего смазливого личика. Мы ему как раз преподадим небольшой урок, чтобы он знал, что в красодневе нельзя полагаться лишь на свое лицо. Хм». Толстяк с задумчивым видом кивнул, потер свой жирный подбородок и сказал: «Дело молвишь, ты говоришь, он красив, а поет не очень. И вместо того, чтобы пойти в Сэньлиту не торговать своим телом, он побежал в Хаохай, притворяясь музыкантом. Да еще и вынуждает меня, толстячка, подтирать за него задницу. Разве не должно быть все наоборот?» Малыш Гао коварно улыбнулся и сказал: «Да, ты, толстячок, слишком хорош для него». Он вдруг изменился в лице и указал сквозь окно в студии, сказав: «Лу Чэнь вышел на сцену». Студия была отделена от сцены стеной, оборудованной односторонним зеркальным стеклом. Люди изнутри могли наблюдать, что происходило снаружи на сцене, а люди снаружи не видели тех, кто сидел внутри студии. Человек с гитарой в руках уже дошел до центра сцены. Это был Лу Чэнь или кто-то другой? «Толстячок, поспеши». Малыш Гао впился глазами в Лу Чэня. Он все взволнованно подгонял толстяка: «Чего суетишься?» Толстяк уставился на малыша Гао и произнес: «Я знаю, что к чему. Не надо меня учить». Говоря это, он выключил музыкальный пульт, отвечавший за звук на сцене. Индикаторы на микшерном пульте сразу потухли. Барные певцы в Хаохае пели вживую даже под музыкальное сопровождение. Людям без каких-либо способностей очень тяжело было здесь выступать, но голос певцов можно было неплохо отрегулировать и настроить в музыкальной студии, превратив его в конфетку. Профессиональные звукотехники считали ниже своего достоинства работать в барах. Краснодневу тоже все никак не удавалось никого пригласить, поэтому регулировкой голоса занимался полупрофессиональный звукорежиссер, который со всем имевшимся профессиональным оборудованием без труда мог обмануть дилетантов. Среди клиентов в баре находились толковые люди из определенных кругов, но немногие могли рассказать, что происходило за сценой. Уровень пения Лу Чэня под свой собственный аккомпанемент был самым заурядным. В свободное время ему предоставлялась возможность выступать на сцене. Лу Чэнь находился в выгодном положении не только из-за своей внешности. В этом еще и была заслуга толстяка, который за сценой отстраивал его голос. Толстяк был недоволен, что Лу Чэнь никогда не приносил ему никакой пользы, в то время как тот был таким же популярным, как и местные исполнители. Поэтому сейчас, когда малыш Гао подстрекнул его, он снова вспомнил про обиду и выключил микшерный пульт. Таким образом, Лу Чэнь будет петь и играть сам по себе без какой-либо оптимизации звука, а весь необработанный звук будет доноситься из колонок JBL стоимостью 10 тысяч юаней. Он покажет свою истинную природу. Толстяк рассмеялся и кинул взгляд на малыша Гао. «Подожди, будет интересное представление». Малыш Гао кивнул головой и, находясь в волнении, сжал кулаки. «Лу Чэнь, посмотрим, хватит ли у тебя духа после продолжить работать в красодневе». В тот момент Лу Чэнь не знал про замыслы людей. Он сел на табурет, правой рукой обхватил гитару, а свободной левой рукой настроил угол наклона микрофона. После 8 вечера, да еще и перед двумя выходными днями, посетителей в баре собиралось все больше и больше. Сейчас бар был забит почти на 2/3. Присутствовало немало постоянных посетителей. Приготовившись, Лу Чэнь сказал в микрофон: «Благодарю вас за посещение бара Красноднева. Сегодня я первым начну выступление, и первой песней будет «Парящий голубь». Надеюсь, всем понравится». В баре раздались редкие аплодисменты. Одна из знавших Лу Чэня посетительниц засвистела: «Задай жару, малыш Лу». Многие гости рассмеялись, атмосфера стала оживленной. Смущенный Лу Чэнь помахал зрителям, а затем приготовился начинать свое выступление. Братец Цзиньхао, сидевшая за барной стойкой привлекательная девушка смотрела на Лучиня, в ее глазах замерцал блеск. Этот паренек имеет неплохие внешние данные, тот еще красавчик, да еще и поет под собственный аккомпанемент. Пусть явится в мою компанию. Он, Чэнь Цзиньхао, не удержался от смеха, покачал головой из стороны в сторону и сказал: «По внешним данным малыш Лу еще неплох, но вот его пение и игра на уровне любителя. Подрабатывать в этом месте – это предел всех его возможностей. Да и к тому же он полагается на дополнительную регулировку голоса. Ты действительно хочешь заключить с ним соглашение? Тогда забудь об этом». Привлекательная девушка решительно произнесла: «Моя маленькая компания не в состоянии поставить на ноги того, у кого нет базы. Три типа людей преобладали в Пекине. Чиновники, богачи и привлекательные люди. Талантливых людей можно было найти на каждом шагу. Относительно музыкальной стороны в Пекине находилось три консерватории, а также различные учреждения по подготовке музыкантов. Каждый год выпускалось огромное число музыкантов. Поэтому зачем надо было тратить много усилий для подготовки парня без базы?» Привлекательная девушка сказала без раздумья и больше уже не была такой серьезной. В это время Лу Чэнь начал играть на гитаре. Глава 4. Изумительное представление. 4. Изумительное представление. В дождливый день я брожу по безлюдной улице. Закончив играть короткую прелюдию, Лу Чэнь начал петь под аккомпанемент гитары. Смотрю я на цветы и говорю спасибо. Все поклонники Таньхуна, знакомые с его творчеством, полагали, что «Парящий голубь» являлся одной из его самых знаменитых работ. Слова песни не были слишком замысловаты. Песня повествовала о юноше, мечтавшем о свободе и любви. Эту мечту олицетворял парящий в небе голубь. Это была лирическая песня, которая как раз подходила для молодых людей, чтобы исполнять ее на гитаре, поэтому очень многим она нравилась. На протяжении 10 лет ее неоднократно перепевали. В барах Хаохая ее нередко можно было услышать, но песню было очень сложно играть и петь. Те неумелые певцы, кто желал произвести эффект на людей исполнением этой песни, полностью навлекали на свою голову позор. С прежним уровнем талантливости Лучиня исполнить «Парящего голубя» в качестве вступительной песни было бы для него просто не по плечу. Однако, легко перебирая струны, он начал петь, и в красодневе стремительно воцарилась тишина. Несколько болтавших в тот момент посетителей замолчали. Стоявший за барной стойкой бармен прекратил мешать коктейли. Даже разносившие заказ официанты стали ходить на цыпочках, боясь отвлечь посетителей. Чистый ясный голос Лучиня доносился до людей из расставленных в каждом углу бара динамиков, заражая им всех присутствующих и заставляя биться сердца людей в такт мелодии. «Я стою перед тобой, мечтаю стать парящим голубем в лазурном небе. Ла-ла о парящим голубем». Людям нравилась песня, потому что они ее знали, а потому они были очень придирчивы. Многие постоянные посетители красоднева имели неплохой вкус в музыке, а точнее в поп-музыке. Стоило исполнителю сыграть не ту ноту или сфальшивить голосом, как они сразу распознавали ошибку. А уж такое классическое произведение, как «Парящий голубь», которое уже неоднократно слышали, было самым настоящим испытанием для исполнителя. Лу Чэнь пел и играл практически идеально. Его игра пальцами, стиль игры, голос, настроение – все было на своем месте. Если уж совсем придираться, то он был слегка неопытным в сравнении с оригинальным исполнителем Таньхуном. Но ведь опытный юноша – все еще юноша. 5 минут спустя песня закончилась. В баре стояла гробовая тишина, и только спустя какое-то мгновение кто-то начал хлопать, и аплодисменты заполнили весь бар. Только спев хорошо, исполнитель, разумеется, получал искренние овации. Следом раздались громкие свисты, повторно вызвавшие смех, а также похвалы. «Малыш Лу, сегодня твое пение было просто восхитительно. Ты безумно нравишься сестрице. Я подарю тебе 2 бутылок пива Кингвай». Это был сердечный привет от некой миловидной хипстерши. «Спасибо». Улыбнувшись, Лу Чэнь помахал рукой в знак благодарности. Это была постоянная посетительница, любившая пошутить. Обычно посетители выражали свою любовь и поддержку исполнителю, награждая его. Мужчинам преподносили пиво, а девушкам цветы. 1 дюжина – это 12 бутылок пива Кингвай. 1 бутылка стоила 20 юаней, а дюжина, следовательно, стоила 240 юаней. Лу Чэнь вовсе не хотел пить пиво, но он мог извлечь 50% прибыль, что составляло 120 юаней. Местонахождение баров в Хаухае и их клиенты сильно отличались от ситуации в районе Сен-Литунь. В Хаухае практически не было богачей, бросавших деньги на ветер, золотой молодежи, тратившей все состояние на алкоголь, а также тупых подростков, готовых устроить потасовку, чтобы подцепить девчонку. 12 бутылок пива Кингвай здесь считались немалой наградой. Эта сестрица Шани раньше посылала Лучиню пиво, но только 2-3 бутылки в знак уважения, а сегодня преподнесла целую дюжину бутылок, что несомненно свидетельствовало о любви и восхищении исполнением Лучиня. Лучень бесспорно принял правильное решение, выбрав парящего голубя в качестве первой песни для разогрева публики. Он держал гитару, а в груди у него поднималось удивительное чувство. Сидевшая за барной стойкой привлекательная девушка тоже находилась в особом настроении. Ее алые губы слегка приоткрылись, она непостижимым взглядом уставилась на владельца бара Чэнь Цзиньхао и произнесла: «Братец Цзиньхао, раз уж не хочешь отпускать своего человека, тогда говори это прямо. Тебе так нравится разыгрывать меня?» Чэнь Цзиньхао горько усмехнулся. «Су Цинмы, где я тебя разыгрываю?» Эта юная барышня была необычной личностью, и такая старая рухлядь, как он, никогда бы не разыграл ее. «Ты еще посмел сказать, что...» Су Цинмы, скрипя зубами, произнесла. В голосе малыша Лу есть некоторые отличительные особенности, но его уровень слишком любительский. Подрабатывать в этом месте – это предел всех его возможностей. Да и к тому же он полагается на дополнительную регулировку голоса. «Ты действительно хочешь заключить с ним соглашение?» Она полностью повторила реплику Чэнь Цзиньхао по поводу Лучиня, не оговорившись ни в одном слове. Чэнь Цзиньхао тут же прикусил язык. Он сам чувствовал, что все это было очень странно. Лучень определенно находился на уровне любителя. Но сегодня он выступил так эффектно, как будто его подменил совершенно другой человек. Это напоминало чудесное перерождение. Прежде, чем Лучень начал петь, Чэнь Цзиньхао был недоволен, что тот выбрал парящего голубя в качестве вступительной песни. Он считал, что эта песня была слишком трудна для исполнения, и Лучень не в состоянии будет справиться. В итоге теперь над ним издевалась Су Цинмы, и он не мог ничем возразить, ему лишь оставалось сказать только одно. Этот юнец вот, должно быть, он попросил какого-нибудь мастера обучить его за 2 дня, потому он так повысил свой уровень. Чэнь Цзиньхао придумал свое рациональное объяснение. За 2 дня, Су Цинмы холодно усмехнулась. За 2 дня получилось обучить до такого уровня, что это за такой потрясающий мастер, я готова заплатить годовой оклад в 1 миллион, чтобы нанять такого. И не надо говорить мне, будто ты не слышал, что его голос никто не настраивал. Чэнь Цзиньхао ощущал, как его лицо быстро распухало. Он разбирался в музыке, изначально был человеком шоу-бизнеса. Да и как он в своем собственном баре мог не услышать, происходила ли регулировка голоса певца при исполнении песни или нет. В музыкальной студии определенно возникли какие-то проблемы, а потому Лучень казался еще круче, чистый и оригинальный звук. Столкнувшись с властной Су Цинмы, Чэнь Цзиньхао мог лишь с грустным и жалким видом сказать: «Тогда сама иди поговори с малышом Лу. Если он согласится, я его, конечно, отпущу». На самом деле Лучень не подписывал никакого официального договора с Краснодневом, поэтому он мог идти, куда пожелает. Су Цинмы обнажила победную улыбку и произнесла: «Послушаем еще одну песню, кто знает, может и впрямь повысил уровень». К этому моменту сидевший на сцене с гитарой в руках Лучень получил 37 бутылок пива в награду. У него чуть сердце не выпрыгнуло из груди от дополнительного дохода в 370 юаней. Он с большим трудом подавил в себе волнение и объявил в микрофон: «Огромное спасибо, друзья, за вашу поддержку. Следующая песня, ХМ, весьма специфическая». Он сделал небольшую паузу и продолжил: «Это первая написанная мной песня. Сегодня я впервые собираюсь ее исполнить. Она называется «Ты мой сосед по парте». Песня «Ты мой сосед по парте» являлась первой песней, которую получил Лучень из мира сновидений. Он сочинил музыку и слова, а затем вместе с другой песней успешно зарегистрировал на них авторские права в музыкальном хранилище Великого Китая. Поэтому с юридической точки зрения, песня «Ты мой сосед по парте» являлась оригинальной песней, авторскими правами на которую владел Лучень. Но Лучень не мог себя обманывать и считать, что такой поступок не являлся плагиатом. Тем не менее, когда он думал о тяжелом, как гора, семейном долге, его сердце не ощущало никакой вины. Знакомый и в то же время чужой мир сновидений, Воспоминания о трех жизнях считались Божьим даром, который позволял ему изменить свою судьбу. Лу Чэнь сделал глубокий вздох, и его растерянный взгляд снова стал решительным, а пальцы снова нащупали струны. Первое исполнение оригинальной песни в Красодневе, слова Лу Чэня неизбежно вызвали небольшое волнение в баре. Многие посетители изумились, и немало кто считал, что он просто гнался за дешевым эффектом. Особенно постоянные посетители, которые знали Лу Чэня. Они и так только что поразились его уровнем исполнения «Парящего голубя». А теперь, когда они услышали, что тот желал сыграть написанную им песню, они ему просто не могли поверить. Придумать нечто оригинальное не так уж легко. С момента зарождения поп-музыки материковый Китай, Гонконг, Тайвань, Европа, Америка, Япония и Южная Корея уже произвели на свет бесчисленное множество классических произведений, но сейчас хороших оригинальных продуктов становилось все меньше и меньше. Некоторые даже считали, что все мелодии уже придуманы. Конечно, мелодии не могут закончиться, но подобные взгляды лишь доказывали, как сложно придумать нечто оригинальное. Многие популярные исполнители называли себя оригинальными, но их творения состояли уже из знакомых кусочков и были слишком заурядны. В барах тоже выступали такие исполнители. Они часто надеялись, что благодаря одной песне, станут популярны, а в итоге лишь делали из себя посмешище. Лу Чэню тоже вскружило голову, быть импульсивным для молодого человека, это нормально. У всех случалось, когда они впадали в горячий порыв. Поэтому люди это все понимали. Но это вовсе не означало, что они верили, будто Лу Чэнь смог создать что-то оригинальное. Как только они услышали название песни, им стало очень любопытно. «Ты мой сосед по парте». Немало людей вспомнили своих соседей по парте в молодости. Их лица расползлись в легкой улыбке. Оригинально. Су Цинмэй с улыбкой сказала: «Братец Цзиньхао, твой юнец и впрямь скрывает много тайн. Сегодня я их разузнаю». Попавший уже под сильный удар владелец бара без всякого интереса произнес: «Послушаем, послушаем». Оригинал? Да это вздор. Как он мог не знать о таких достоинствах Лу Чэня? Первоначально Чэнь Цзиньхао позволил выступать Лу Чэню из-за его недурной внешности, да и голос был приемлемым. Для него не составляло труда одурачить любого профана. Так или иначе, он выступал только в качестве исполнителя на разогреве и не более. Не имело значения, хорошо он поет или плохо. А что касается музыкального образования, было ли оно у Лу Чэня? Но Чэнь Цзиньхао уже получил урок и больше ничего не говорил, чтобы впредь больше не опозориться. Где еще пригодится его достоинство? Со сцены доносились звуки увертюры, исполняемой на гитаре. Спокойный, неторопливый голос глубоко проникал в уши людей. «Вспомнишь ли ты завтра дневник, что написала вчера? Будешь ты еще завтра помнить некогда плаксивую себя? Учителя уже не вспомнит ту, кто задавала вопросы. А я случайно перелистну фотографию и вспомню тебя, моего соседа по парте. Кто женился на тебе сентиментальный? Кто читал твой дневник? Кто связывал волосы тебе в пучок? Кто приготовил для тебя свадебное платье?» Вся публика оцепенела, официанты тоже застыли. Чэнь Цзиньхао застыл, Су Цинмэй тоже застыла. Потрясающе! Классическая песня из другого мира через выступление Лу Чэня растопила сердца людей. Она задела каждого человека за живое. Песня. Автор слов и музыки. Ссылка на песню. https://www.youtube.com/watchwefkef5utua. Глава 5. Ты мой сосед по парте. 5. Ты мой сосед по парте. Ло Хуней являлся одним из постоянных посетителей Красоднева. Он напряженно работал в Пекине вот уже много лет. Сейчас он считался наполовину успешным человеком. Несмотря на то, что в будние дни он был сильно занят на работе, вечерами, когда у него находилось свободное время, он частенько просиживал в Красодневе, заказывал себе коктейль с ромом, тем самым разгоняя свою тоску в эти долгие тихие ночи. Ло Хуней не любил шум, но и не хотел оставаться один. Ему становилось уютно от атмосферы, царившей в барах Хаухая. Приходя сюда, он не искал и не ждал любовных знакомств, он желал лишь расслабить свои туго натянутые сердечные струны. Сегодня вечером он сидел в Красодневе на своем старом месте, а затем услышал песню Лу Чэня «Ты мой сосед по парте». «Прежде ты всегда была осторожна, ты попросила меня одолжить тебе ластик, ты невольно сказала, что тебе нравится быть со мной». В то время небеса были вечно голубыми, одни текли очень медленно, ты вечно твердила, что учеба закончится в далеком будущем. Мгновение, и каждый уже на своем пути. Кто встретил тебя сентиментальную? Кто успокаивал тебя плаксивую? Кто читал письма, что писал я тебе? Кто бросил их по ветру? Как элитный работник, Ло Хуней уже давно привык подстраивать козни. Он считал, что его сердце стало непоколебимым, как сталь, а потому никакой человек и никакая вещь не способны были его растрогать. Однако, услышав эту чистую, свежую, грустную песню, уносившую к воспоминаниям, он внезапно обнаружил, что его сердце вовсе не было твердым и холодным, как он это себе представлял. Глубоко внутри оно по-прежнему было мягким. Сосед по парте был, пожалуй, самым значительным воспоминанием молодости. Сосед по парте у многих людей являлся самой волнительной первой любовью. Несмотря на то, что на тот момент мало кто разбирался в любви, но только такое чистое и непорочное чувство было самым лучшим. У Ло Хуней глубоко запечатлелся в памяти его сосед по парте. Это была девочка, в чем имени присутствовал иероглиф Тун, зрачок. Встреча, знакомство, любовь, ссоры, примирение, а потом учеба закончилась, и в мгновение ока каждый из них уже на своем пути. Напоминала сопливую оперу, но это, черт возьми, была молодость Ло Хуней. Прошлое он уже не вспоминал, но в данный момент на Ло Хуней вдруг нашел резкий порыв, и ему захотелось позвонить Тун, чтобы задать только один вопрос: «Ты сейчас счастлива?» Но он уже давно утратил с ней контакты. Прежние дни уже далеко позади. У меня тоже будет своя жена. Я тоже дам ей посмотреть фотографии. И расскажу ей о тебе, моем соседе по парте. Кто женился на тебе сентиментальный? Кто успокаивал тебя плаксивую? Кто завязывал волосы тебе в пучок? Кто приготовил для тебя свадебное платье? Ло Хуней внезапно встал, чуть не перевернув свой столик. Не обращая на это внимания, он схватил со стола неоткрытую бутылку алкоголя и направился к сцене. На сцене Лучень заканчивал петь последние строки песни. Повсюду стояла тишина, а время, словно по волшебству, остановилось в этот момент. Лучень чувствовал себя превосходно, потому что все взгляды сфокусировались на нем. Никто ничего не говорил, никто не пил, никто не бродил туда-сюда, никто не проявлял пренебрежения и никто не игнорировал его. Здесь, на этой сцене, он покорил всех присутствующих своей новой песней. Безукоризненно одетый мужчина средних лет шатающейся походкой стремительно пробирался сквозь столики, направляясь к сцене своей. Он поставил на шершавую поверхность сцены бутылку рома. Вслед за этим мужчина, который по виду напоминал элитного работника, достал из-за пазухи кошелек и открыл его. Сначала он положил возле бутылки рома 5 крупных купюр по 100 юаней, а немного помедлив, положил еще 3 таких купюры. В итоге лежало 8 новеньких красных купюр, придавленных бутылкой рома. «Спой еще раз». Мужчина средних лет поднял голову, взглянув на Лучиня, и хриплым голосом произнес: «Пожалуйста, спой еще раз». В его темных глазах замерцал неописуемый блеск. Сначала Лучень испугался, а когда понял, в чем дело, тут же ответил: «Благодарю за поддержку этого господина. В таком случае я спою еще раз. Надеюсь, всем нравится моя новая оригинальная песня». Редко такую награду можно было получить в Краснодневе, потому что большинство посетителей являлись офисными работниками, молодыми любителями искусства, студентами университетов или людьми из определенных кругов. Многие из них были рациональными. Песня «Ты мой сосед по парте», обладавшая чертами классического произведения, через пение Лучиня волшебным образом растрогала людей. В этот момент бар разразился громкими аплодисментами. Они были настолько пылкими, что казалось, что вот-вот сорвется крыша здания. Лучень наклонился, взял бутылку рома, открыл ее и сделал большой глоток, затем вернулся на свое прежнее место. Он кивнул мужчине и снова схватился за гитару. Начал петь второй раз. Аплодисменты, подобно ночному летнему ливню, еще больше усилились, а после в бар стремительно вернулась тишина. Шум улиц доносился из окон, но он был слабым и неопределенным. Голос Лучиня и звуки гитары переплелись, заставив людей пережить незабываемые ощущения. Глаза сидевшей за барной стойкой Су Цинмэй блеснули. Она крепко ухватилась за руку Чэнь Цзиньхая и тихо сказала: «Мне нужен он». Чэнь Цзиньхая наморщился, будто у него была головная боль, и, горько усмехнувшись, ответил: «Милая моя, может, будешь чуть посдержаннее? Как только станет твоим, он уже не сможет никуда убежать, а если не станет твоим, он может быть только моим». Су Цинмэй перебила его, в ее словах звучала самоуверенность. «Я не верю, что он способен отказаться от моего приглашения, но только если ты не будешь мне препятствовать, А эта песня действительно его собственная и оригинальная. Чэнь Цзиньхао достал левой рукой телефон и сказал: «Я использовал распознаватель песен. Нет никаких похожих или одинаковых композиций. Если желаешь полностью удостовериться, тогда сделай запрос в музыкальном хранилище». Распознаватель песен являлся популярным в настоящий момент мобильным приложением. Требовалось лишь открыть его и записать отрывок песни, после чего приложение с высокой точностью определяло название песни. Конечно, в плане профессионализма и авторитетности распознаватель песен намного уступал музыкальному хранилищу Великого Китая. Су Цинмэй самодовольно улыбнулась, отпустила руку Чэнь Цзиньхая и произнесла: «В таком случае нет никаких проблем. Привлекательность зрелой женщины и лукавство юной девицы – эти две различные особенности вместе позволяли ей обладать особой силой обаяния. Она напоминала демонессу, способную привести в смятение все живое». Но Чэнь Цзиньхао держался на почтительном расстоянии. «У тебя нет проблем, а у меня вот есть». Он покинул барную стойку и направился в сторону закулисья. Лу Чэнь все еще продолжал петь. В большой комнате за сценой сестрица Хун и парень по фамилии Е молча обменивались растерянными взглядами. На их лицах одна за другой появлялись различные эмоции. Потрясение, испуг, восхищение, зависть. Большая комната не была звукоизолирована в отличие от маленьких комнат, поэтому вполне ясно слышались звуки песни. Столько проработали в красодневе, а оба человека не знали о таком уровне Лучиня. Сестрица Хун и парень по фамилии Е, будучи местными исполнителями, презирали Лучиня, считая, что тот полагался не иначе, как только на свою внешность, тем самым зарабатывая себе на жизнь. По существу, он являлся официантом в баре, а потому его никогда не принимали за конкурента. Однако сегодня вечером во время выступления Лучиня, который разогревал сцену, первая его песня «Парящий голубь» заставила людей по-другому на него посмотреть, а следующий своей оригинальной песней он изумил весь зал и снискал оваций. Это все еще был тот Лучень, которого все знали. Оба человека не могли поверить, не смели в это верить и не желали в это верить. Он откуда он совершил плагиат? Спустя мгновение парень Е сказал себе под нос: «Я уже слышал что-то похожее, а ему еще хватает наглости называть это оригинальным». Сестрица Хун с трудом заставила себя засмеяться, внутри же она ощущала презрение к умственным способностям напарника. Чтобы узнать, был ли это оригинал, люди в зале могли использовать свои телефоны и проверить это. Лу Чэнь считался бы совсем отбитым, если бы он просто так хвалился. Ведь это хвастовство легко могли раскрыть, и как тогда бы он продолжил работать в баре с такой-то репутацией? Что действительно ее поразило, так это то, что за время исполнения двух песен голос Лучиня, оказывается, никто не регулировал. Чем в музыкальной студии занимался Толстяк? В ту же минуту в музыкальной студии Толстяк и официант были полностью ошарашены. Они замышляли коварные козни против Лучиня, поэтому микшерный пульт был выключен и доносился необработанный звук. Они считали, что таким образом Лу Чэнь покажет свою истинную природу и выставит себя на посмешище, а они останутся довольны. Но они не ожидали того, что в итоге произойдет. Лу Чэнь не только не потерял лицо, но и вопреки этому добился одобрения публики. Уровень его игры и пения непонятным образом повысился во много раз по сравнению с тем, что было раньше. Звук, доносивший через мониторные колонки, был более ясным, чем в зале бара. Их шалости оказались напрасными. Да к тому же этот чертов Лу Чэнь запас еще и оригинальную песню. Подавленный Толстяк покачал головой и протянул руку, готовясь заново включить микшерный пульт. Малыш Гао ухватился за руку и тихо спросил: «Толстячок, ты можешь сделать его голос хуже?» Сильная зависть, подобно ядовитой змее, укусила сердце официанта, заставив его потерять рассудок. Но Толстяк еще трезво мыслил. У него не было такой ненависти к Лучиню. Он подпрыгнул от испуга, будто ему задницу прижгло, и нетерпеливо сообщил: «Что за бред ты несешь? Хочешь, чтобы я потерял работу? Нет, так не пойдет. Если можно было настроить голос, чтобы он звучал хорошо, то, естественно, можно было его и испортить. Но это был бы слишком очевидный поступок, посетители ведь не идиоты». Малыш Гао не сдавался, схватил за руку Толстяка и не отпускал. Он все хотел того уговорить. Как раз в этот момент дверь в студию внезапно распахнулась. Оба злоумышленника обернулись. Увидев в дверях Чэнь Цзиньхао, они перепугались не на шутку. Чэнь Цзиньхао выглядел мрачным, он накинул своим пронзительным взглядом обоих людей, а затем его взор упал на выключенный микшерный пульт. В его глазах смутно замерцали искры. Толстяк сидел парализованным на стуле и с печальным видом старался объясниться. «Бо-босс, я». Однако Чэнь Цзиньхао на него не обратил внимания, а повернулся к малышу Гао и холодно промолвил. «Малыш Гао, сейчас ты пойдешь, заберешь из кассы зарплату за этот месяц и впредь больше здесь не появишься». Владелец бара понял, что здесь произошло, и он знал, кто являлся главным виновником. Словно громом пораженный, малыш Гао внезапно пришел в себя. Вся его зависть, гнев и возмущение разом растворились. Остались лишь страх и сожаление. «Босс, моя вина. Прошу вас дать мне второй шанс». В Краснодневе работа официантом действительно была неплоха, за нее получал стабильный оклад. А владелец бара Чэнь Цзиньхао по отношению к своим работникам не был жесток и в конце каждого года выдавал хорошую премию. Малышу Гао в самом деле не хотелось терять эту работу. К тому же Чэнь Цзиньхао намекал, что впоследствии он не сможет работать в Хаохае. Конечно, Чэнь Цзиньхао не способен был повлиять на все бары Хаохая, и все же стоило разнестись слухом, какой бар захочет нанимать такого человека, который любил пакостить. То, что ему позволили уйти с зарплаты, уже было высшей степенью гуманности. Как бы то ни было, умолять уже было бесполезно. Малыш Гао хотел плакать, но не мог выдавить и слезинки, он сам навлек на себя это несчастье. Глава 6. Не так-то легко отказать красотке. 6. Не так-то легко отказать красотке. Прогнав малыша Гао, Чэнь Цзиньхао все свое внимание сосредоточил на толстяке. Он прожигал своим острым взглядом толстяка, который весь трясся, словно перепелка. Его лоб покрылся холодным потом. Несмотря на то, что толстяк был начальником в студии, однако, когда разгневанный босс явился к нему, его жирная туша вся задрожала от страха. Он так перепугался, что хотел тут найти где-нибудь дыру в земле и там спрятаться. А поскольку спрятаться не получилось, он только и мог выдавить из себя плаксивую, стыдливую улыбку. «Босс, я знаю, что провинился. Малыш Гао, я знаю, что это малыш Гао подбил тебя на такой поступок». Чэнь Цзиньхао перебил оправдательную речь толстяка и сказал: «Поэтому я только лишу тебя премии в этом месяце. Если в следующий раз, как тот, кто сумел открыть в Хаохае средний бар, Чэнь Цзиньхао не был простым человеком. Он все ясно видел и во многом разбирался. Не было смысла бросать ему в глаза пыль. Ему не требовалось спрашивать или гадать, чтобы узнать истинное положение вещей». Чэнь Цзиньхао никак не мог терпеть зачинщиков наподобие малыша Гао, а вышвыривать звукорежиссера было нельзя.